Часто стал приезжать Гарик из Парижа. Теперь он не общается со своей маман и дружит с бароном, а тот относится к нему как к сыну. Наташу это почему-то коробит. Она ревнует барона к Гарьке или Гарьку к барону. А проще говоря, Гарька как бы занял законное место Сандрика в сердце барона, и она, хоть и не признается себе, недовольна. Напросилась в гости Лиска, пришлось пригласить. Она окончила всевозможные курсы и теперь собиралась с помощью Наташи, барона, Гарьки и кого угодно остаться здесь или поблизости и работать где угодно. «Только не в посольстве», — заявила она. «Вот это правильно», — заметил Обермайер, который тоже сидел за чаем и беседой. И Анне поддержала его, и барон, и Наташа. А потом у Наташи с Лиской был разговор о Сандрике. И Лиска вдруг сказала: «Я все знаю, Натали». Ее теперь все так звали. «И не отказывайтесь. Мы как-то с папкой пили вдвоем, и он мне все рассказал. А я ведь тогда следила за вами и знаю, что Сандрик у вас был. И потом отец». Глаза у Лиски горели странным огнем. И Наташе вдруг захотелось как-то оправдаться перед этой девчонкой. Она спросила: «И что же ты знаешь?» Нарываясь на полный ответ, и он не замедлил. «Папа мне сказал, что этот Сандриков папаша кричал тогда в саду, когда папа в него выстрелил, что вы и Сандрик — любовники». Наташа вздрогнула. Опять всплывает эта история, от которой она бежала и убежала, ей казалось. «Ну и что?» — уже холодно спросила она Лиску. «Тебе-то какое сейчас до этого дело? Хочешь провести шантаж? Давай, мне не привыкать. А с отцом твоим у нас был просто разговор. Если он так честен, то мог бы и сказать тебе». «Он и сказал», — отозвалась Лиска, о чем-то думая, явно что-то решая. А она решала, сказать или нет о том, что отец убил Сандрика, и потому Лиска больше не вернется в Россию домой. Полы здесь будет мыть, а не вернется. Но решила не говорить. Жаль ей стало вдруг отца, осевшего на даче, пьющего от вины и ото всего, что случилось тогда, в ту рождественскую ночь. Лиска осталась у них на неопределенное время. Приехал Гарька, и у них с Лиской начался бурный роман. Когда Наташа узнала об этом, она позвала Гарьку и сказала ему, что, между прочим, Лиска — его сестра по отцу. На что Гарька рассмеялся и спросил: «Ну и что?» Наташа замерла вдруг и не смогла ответить. А что бы она сказала? Ничего. И не надо было вызывать Гарьку и назидать. Эмоции захлестнули. Дура. А утром следующего дня к ней пришла Лиска и спросила: «Натали, вы говорили с Гариком?» «Да», — созналась Наташа, чувствуя себя неуютно под насмешливым взглядом Лиски. «Зачем?» — спросила Лиска. «Мы сами все знаем, и это уж во всяком случае не ваше дело. Вам ли?» — бросила в конце Лиска и удалилась. Наташа хотела прогнать их куда-нибудь, но сдержалась и подумала: «Вот, оказывается, какая же я праведная, все забыла.